Всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 21 января был день рождения отца Павла Флоренского, и мы говорили в тот день о Мандельштаме. И поэтому я попробовал протянуть музыкальную ниточку. Конечно же, Павел Александрович Флоренский — один из лидеров русского религиозного ренессанса, да и, как я глубоко убежден, всей современной православной мысли. Русский Леонардо да Винчи, богослов, философ, поэт, культуролог, искусствовед, математик, химик, астроном, изобретатель, ботаник. Всего и не перечислишь. И поговорить о нем даже вкратце мы сегодня не сможем и не успеем. Столь велико и глубоко его наследие. Но и ему тоже бросился на плечи век волкодав. Как выяснилось много позже, как выяснила его семья много позже, он был расстрелян в 1937 году. И поэтому, говоря в его день рождения о Мандельштаме, я просто не могу не вспомнить о нем. Александр Минь, отец Александр Минь, вспоминал в своем эссе о Павле Флоренском, горькие слова. «Обществу не нужны мои знания», — писал отец Павел в записках словецкого лагеря своей семье. «Обществу не нужны мои знания». Ну что ж, тем хуже для общества. И это правда, пишет отец Александр Минь, потому что от этого гораздо больше пострадало само общество. Еще одна цитата из тех же писем Флоренского. Фактически уничтожение опыта всей жизни, который только теперь и созрел, мог бы дать подлинные плоды. Но на это я не стал бы жаловаться, если бы не вы. Если обществу не нужны плоды моей жизни и работы, пусть остается без них. Это еще вопрос, кто больше наказан, я или общество, тем, что я не проявляю того, что мог бы проявить. Но мне жаль, что я вам не могу передать своего опыта, и главное, не могу приласкать вас, как хотелось бы и как мысленно всегда ласкаю. В 1935 году у него еще было право переписки, и в этом году и дошли, доходили последние его письма до семьи. Удивительный человек. Абсолютно универсальное мышление. Конечно, как и весь русский религиозный ренессанс, тесно замешанный на платонизме. И, между прочим, отец Павел считал платоновские идеи, тот самый мир идей философа Платона, абсолютно реальными личностями, постоянно отражающимися, воплощающимися на земле. Только личностями такими, личностями, идеями могли быть и человек, и нация, и семья, и весь мир, в зависимости от того, какую из идей мы имеем в виду. И все это, и нацию в том числе, отец Павел считал отдельными личностями. А вообще-то такой гигантский всемирный размах мысли очень характерен для эпохи Возрождения. И поэтому, всегда говоря о Флоренском, говорят слова «религиозный ренессанс». Это действительно было так, потому что его научной химии, она все время переходила в алхимию. Астрономия непрерывно заканчивалась чем-то похожим на астрологию. Ботаника для него — это всего лишь повод для размышлений о Боге и о том, о законах, с помощью которых он устраивает Вселенную. И никакого другого смысла в ботанике, которой он тоже занимался, отец Павел не видел. Мы бы сейчас сказали, что у него была склонность к эзотеризму. И эти черты, дилетантизм, эскизность, разбросанность эпохи Возрождения, столь свойственным, были свойственны отцу Павлу, который вечно пытался объять необъятное. Но при этом Флоренский категорически ренессанс отрицал. Можно сказать, что он его ненавидел и считал итальянский ренессанс гибелью православной цивилизации. И сам себя он называл средневековым человеком. И это его попытка построить средневековую иерархию в своей собственной жизни, в своей собственной семье. Наверное, какой-то трагической, нелепой карикатурой отразилась в той лагерной иерархии, в которой он оказался в конце жизни и погиб. Интересно, что не только православная мысль, на самом деле мысли и труды отца Павла предвосхитили всю философию 20 века. Он остро критиковал современную ему философскую традицию и фактически стал основателем постмодерна, то есть деструкции философской традиции. Он интересовался личностью и относился к ней как философ и экзистенциалист. Он считал язык домом бытия, и интерес к языку как одно из главных направлений философской мысли 20 века. Даже трудно сказать, чего же все-таки не предвосхитил отец Павел. Действительно, наверное, именно нам приходится плакать о том, что современному ему обществу, да и нынешнему тоже, в общем, не нужны его знания. Ну-ка, кто рискнет по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, сказать хоть два слова об отце Павле? Ну, что-нибудь, ну, что вы читали, что вы помните? Ведь личность-то была всеохватная и поразительная. 495-956-15-14. Государство будущего будет показывать не сейфы с золотыми запасами, а списки имен своих работников. Вот они-то и будут когда-нибудь золотым запасом каждой страны. Так писал отец Павел в своей последней работе, и остается только признать, что государство будущего так еще и не настало, по всей видимости. Ну что ж, я верю, что когда-нибудь именно так и будет, и мы поймем, о чем писал отец Павел. Разброс его интересов действительно поразительный. И вот, например, потрясающей маленькой работе, которая называется «Иконостас», и которую я каждому русскому человеку советую прочесть. Он в том числе занимался анализом сновидений, темой очень близкой нашей передачи и, наверное, как раз одним из центральных экзистенциальных вопросов, которые отца Павла волновали. Цитирую. «Вот почему сновидения вечерние перед засыпанием имеют преимущественно значение психофизиологическое, как проявление того, что скопилось в душе из дневных впечатлений. А вот сновидения предутренние по преимуществу мистичны, ибо душа наполнена ночным сознанием, открыта опыту ночи, наиболее очищена и омыта от всего эмпирического. Насколько она, эта индивидуальная душа, вообще способна в своем данном состоянии быть свободною от пристрастий чувственного мира». Конец цитаты. И вот еще из еще одного места иконостаса. Цитирую. «Мы имеем полное право утверждать телеологичность всей композиции сновидения. Все его события развиваются ввиду развязки. Для того, чтобы развязка не висела в воздухе, не была несчастной случайностью, но имела глубокую жизненную мотивировку. И если снится во сне любимый человек, то человек этот действительно любим, и на него направлена телеология всего сновидения». Конец цитаты. Вот так. Я из чисто прагматических, если хотите, побуждений читаю именно эти места из Флоренского. Впрочем, мой соавтор, слушательница Ирина из города Ульяновска, тоже попробовала вспомнить о Флоренском и почитать его к нашей программе. Читать Павла Флоренского невероятно увлекательно. Можно не соглашаться с его идеями, можно не разделить его мировоззрение, но нельзя не поражаться красоте и убедительности его мысли. Первая небольшая глава из его большой работы «Ода раздела мысли» называется «Намаковцы». В ней размышления об одной библейской строчке. «И был вечер, и было утро, день один». Всего одна строчка, мимо которой чаще всего проходит. А если обращают внимание, то либо объявляют ее метафорой, либо пытаются втиснуть в нее некоторую конкретность. И здесь всегда вопрос, а какую конкретность избирает автор, размышляя над этой строчкой из книги «Бытия»? Книга «Бытия» – самая древняя книга Библии. Ее источники, ее корни в древнейших цивилизациях Месопотамии. И долгое время мифы творения жили как устные предания среди кочевых пастушеских племен. Из века в век, из поколения в поколение они передавали что-то важное о душе человеческой, что-то важное и нужное, что удерживало душу от хаоса и позволяло в ней творить космос. И передавалось все это значимыми и весомыми образами и символами, соединенными в короткие и важные фразы. Значимыми, потому что имели значение для внутреннего переживания окружающего мира. Весомыми, потому что не должны были затеряться в веках и поколениях. Как же именно размышляет отец Павел Флоренский об этой строчке? Он описывает свои ощущения ночи и полночи, дня и полдня, и описывает их так, словно этот древний кочевник остался наедине, один на один с миром в лунную гнетущую полночь или сушающий полдень. Но вот наступает утренний восход или вечерний закат, и все меняется. Меняется внутреннее ощущение, меняется внутреннее проживание этих часов. Они, эти ощущения, и у нас самих всегда разные. Если мы разрешим себе, вырвавшись из будничной суеты, где-нибудь на отдыхе задуматься над ними. Что мы чувствуем в эти разные часы суток? Какими частями наше собственное мировоззрение укладывается в эти разные часы? И почему именно так, а не иначе? Павел Флоренский именно там, именно в глубинах своей души, ищет объяснение своего мировоззрения. Да, его можно не разделять, но понять через такое описание вовсе не сложно. Небольшая цитата из этой главы. «Из алтарного окна видны были четкие дали, и лавра высилась, как горний Иерусалим, всеношная. В свете тихий совпадало с закатом, пышно нисходило умирающее солнце, сплетались и расплетались древние, как мир, напевы, сплетались и расплетались ленты голубого фимиама, ритмически пульсировало чтение канона. Что-то в полумгле вспоминалось Эдемское, и грусть потери таинственно зажигалась радостью возврата. И на слава тебе, показавшему нам свет, знаменательно приходилось наступление тьмы внешней, которой тоже есть свет. И звезда вечерней сияла тогда в алтарное окно, а в сердце опять восходила неувидаемая радость пещерного сумрака. Тайна вечера соединялась с тайной утра, и обе были одно. В эти краткие припоминания чего-то, что было и что живет у недр бытия, в эти миги тенница лучилась и сияла сердцу. Эти две тайны, два света, рубежи жизни. Смерть и рождение сплетаются, переливаются друг в друга. Колыбель групп и групп колыбель. Рождаясь, умираем, умирая, рождаемся. И всем, что не делается в жизни, либо готовится рождение, либо начинается смерть. Звезда утренняя, звезда вечерняя – одна звезда. Вечер и утро перетекают один в другой. Асм, есмь, альфа и омега. Эти же тайны – тайна вечера и тайна утра, грани времени. Так гласит о том великая летопись мира Библия. Конец цитаты. Читала я его не очень много. Иногда его мысли откликаются собственным пониманием, иногда нет. Но читать его мне всегда интересно. И даже не разделяя его выводы и не соглашаясь с ними, я всегда восхищаюсь их красотой и глубиной. И вообще, мне иногда кажется, что он описывает структуру и глубину души, ее динамику и пути развития. Описывает, не замечая этого, потому что сам находится внутри этого процесса, из глубины души прикасаясь к холодным идеям духа. Он как бы проверяет, насколько глубоко те или иные смыслы чувствуются душой, и насколько точно это можно передать словом. И он передает, соединяя красоту мысли и поэзию символов. Я хочу сказать, что Ирина, наверное, поймет точность определения, которое дал однажды философии отец Павел. Он сказал, что философия – это организованное удивление. И, наверное, это самое главное. Дело не в согласии, не в несогласии, а в том, что удивление той глубиной, с которой видит человека отец Павел, порождает собственную мысль. И, наверное, это самое главное в философии. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Хотел сказать, что священник Павел еще известен тем, что он скрыл мощи преподобного Сергия, когда были гонения на церковь. И когда... Даже не мощи, Мария, я вас перебью, он, да? Uh-huh. Он ведь священную главу отца Сергия Радонежского сохранил, да? Давайте уж уточню просто. Uh-huh. Извините, что перебил. Да, и как бы такое великое дело сделал. И это еще когда он его забрали в ссылку, как бы ему сестры Милосердия, с которыми он был хорошо знаком, они были в чадо, предлагали в другую страну переехать, и он бы сохранил себе жизнь, и приезжала его матушка Анна к нему, и его говорила, уговаривала. Он сказал, что я, как апостол Павел, который все терпел, тоже буду ради Христа терпеть. И вот его расстреляли, и он давно был его причислить к лику святых. Но вот. Не причислили. Я, спасибо большое, Мария. Я хочу сказать, что все правда, и правда и то, что отец Павел ходил в рясе до тех пор, пока в советском лагере с него и не содрали, даже в Нижегородской ссылке. Даже он ходил в рясе, когда его вызывали в ЧК, он ходил в рясе на партийные собрания, никогда не отказываясь от своего священнического сана. Ну и, конечно, мы говорили просто уже в этом контексте, когда-то вспоминая и отца Павла тоже, что он был одним из апологетов имиславия и всегда считал, что именно имиславческая молитва, умное делание, повторение имени Иисуса Христа в сердце позволило ему выдержать свой жизненный подвиг и свои жизненные страдания. Конечно, для меня отец Павел – это человек, который открыл для меня какие-то, ну, то, что я сам считаю сущностью любви, потому что отец Павел открывал как раз то, чего нет, не было и, видимо, не будет никогда ни в глубинной психологии, ни в психоанализе. Для него любовь не являлась просто неким психическим процессом. Она представляла собой некое новое рождение. Некий, как он сам писал, сложновато немножко, субстанциональный акт, переходящий от субъекта на объект и имеющий опору в объекте и приводящий в конце концов к отождествлению двух существ и их онтологическому преображению. Хочу конец цитаты. истинная любовь, собственно говоря, есть Бог, поскольку она возможна только при участии божественной силы, так как когда мы любим по-настоящему, мы любим только в Боге и через Бога. Кто бы и как бы этого Бога не именовал. Истинная любовь формирует абсолютно иную человеческую реальность, которая состоит из трех абсолютных ценностей – любви, красоты и истины, которые представляют собой не три разных начала, а одну и ту же, но под разными углами рассматриваемую духовную жизнь. Отец Павел утверждал, что постижение красоты мира и даже культуры доступны только тому, кто любит, потому что тогда можно чувствовать одухотворенность культуры. А иначе нет, потому что отдельный человек, человек сам по себе, есть еще человек, он неполноценен. А культура, цитирую, это та веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно удушить своего соседа. Развитие культуры самой по себе идет столько же на пользу добра, сколько и на пользу зла. Растет кротость, растет и жестокость, растет альтруизм, еще быстрее растет эгоизм. Дело не происходит так, чтобы с увеличением добра уменьшалось зло. Скорее так, как при развитии электричества. Всякое появление положительного электричества идет с появлением отрицательного. И поэтому постижение культуры только в любви и возможно. Цитирую. «Без любви, а для любви нужна прежде всего любовь Божия. Без любви личность рассыпается в дробность психологических элементов и моментов, отдельных моментов существования. Любовь Божия и любовь человеческая – это связь личности или связанность ее. Весь организм, как телесный, так и душевный, из целостного и стройного орудия, из органа личности, без любви превращается в случайную колонию, в сброд несоответствующих друг другу, самодействующих, разрывающих на части механизмов. Одним словом, все становится свободным во мне, и все становится бессвязным. Все во мне есть, кроме меня самого, если у меня нету любви. Вот так-то вот конец цитаты. Мария хочет договорить. Еще раз добрый вечер, Мария. Да, добрый вечер. Я хотела бы рассказать, что есть же музей в Москве священника Павла Флоренского. И мы там читали, что он связан со старицей Екатериной Сапожковской в Рязанской области. Она очень почитаемая. И вот его матушка Анна Флоренская, а сама из Сапожковской губернии родом. И была дружна вот с этой старицей Екатериной. А старица была очень грамотная, училась на бесстужеских курсах. И приезжала в Сергиев Посад к священнику Павлу Флоренскому и оформляла подчерковеческие характеристики его древа семейного. И как бы на ее, основываясь на ее исследовании, он сделал лекцию по семейному древу. Он очень любил про род рассказывать и говорил всем хранить свой род и не забывать. И вот он для него это было очень важное понятие, да, потому что для него род есть род любви через поколение. Поэтому это вот эта связность родового древа для отца Павла была действительно очень важна. Как способ изучения любви в семье. Вот ведь как. Спасибо большое, Мария. Это замечательно, что В Москве есть музей Павла Флоренского. Сходите в него, люди. Я немножко не успел сказать об этом. Вот чего еще очень интересно. Флоренский ужасно по-своему использовал слово «ревность». Он вообще считал, что в его позитивном смысле, да, вот есть такой способ преодолеть ревность житийную, ревность любви филии, ревность любви влечения. Если вспомнить о том, что такое ревность в положительном смысле. Отец Павел выделял следующие условия даже самой простой любви. Первое – акт избрания. Второе – сознание единственности. И третье – согласие на избрание. Цитирую: «Любовь есть свободное избрание из многих личностей. Я, актом внутреннего самоопределения, избирает одну, и к ней одну из многих, устанавливает отношения как к единственной, постепенно, все больше и больше прилепляясь к ней и создавая с ней троицу: я, ты и Бог». Я даже сейчас не стану вспоминать Мартина Бубера, чье учение так блистательно предвосхищено Флоренским. Бубер просто его не знал, не мог знать. Цитирую дальше. «По разным причинам личность ты, уже ставшая единственной неповторимой, может отказаться от этого избрания. Если, желая быть ты, оно не хочет признавать я за я, тогда я не может и не должно оставаться без противодействия. Это противодействие есть проявление ревности. Ревности к своей любви, а не к человеку. То есть заботы о непорочности, о подлинности и, наконец, о сохранении своей любви. Ревностной работой по сохранению собственной любви». Во как использовал Флоренский слово «ревность». Если мы, ревнуя, вдруг вспомним, что ревность – это на самом деле усилие ревностной защиты, ревностного сохранения, ревностного достижения вот этого внутреннего, сущностного, субстационального, если хотите, единства, то, может быть, и ревнующим станет немножко легче. И самое главное, ну не можем мы этого забывать, что не может быть человека вне любви. Истинная любовь в греческой классификации, любовь «сторге», означает по-флоренскому спокойное и непрерывное чувство, которое течет в глуби любящего, так что в силу этого чувства любящий признает объект любви близко принадлежащим ему, тесно с ним связанным, и в этом признании обретает душевный мир, несмотря ни на что происходящее вокруг него. Любовь относится, вот видите, Мария, к органической, родовой связи, нерасторгаемой в силу этой прирожденности, даже злом. Спокойной ночи.